Но разве было бы лучше, если бы две женщины договорились его как бы заставить? Ведь так? Барон вынужден был согласиться с Анне. Он и сам бы хотел этого, но он должен знать свое место. Впрочем, можно ведь, обвенчавшись с Натали, оставить ей полную свободу и от себя также. Он ни за что на нее не станет претендовать. И это будет одним из условий. Он знал, что уже решился. Анне осторожно спросила его, когда же он пойдет. Она даже не сказала, к кому. Это было ясно. «Не знаю», — ответил Фрайбах. «Думаю, скоро». «Сегодня», — безапелляционно заявила Анне. «Не надо тянуть. Она так несчастна, и потом...» Она несколько помедлила. «И потом мне кажется, что у нее зреет такой же или подобный безумный план. Ухода навечно. Я вижу это по ее глазам и полной незаинтересованности во всем, что касается реальной жизни. И то, что она вдруг рассказала мне всю свою историю, тоже говорит об этом. Она мне исповедовалась». Ей хотелось оставить эту историю жизни хотя бы у кого-то. И мне кажется, я обязана ее записать и издать. «Вот как?» — удивился Фрайбах. «Ты хочешь стать писательницей?» «Не знаю, но чувствую, что должна. О ее необычайной жизни и страданиях. Конечно, если она позволит», — ответила Анне торжественно. А Фрайбах думал о том, что наверху, в спальне, лежит женщина, несчастье которой превосходят силы человеческие, и что, наверное, он, будь на ее месте, тоже думал бы о... Медлить действительно нельзя. Но Анне... «Могу ли я сослаться на то, что ты мне кое-что рассказала? И что я не сладолюбивый старикашка, а просто человек, который может попытаться ее спасти?» «Скажи», — ответила Анне твердо, «если она даже обидится на меня, все равно это будет лучше, чем то, что она может сделать с собой». Фрайбах подумал, что Анне права, и откликнулся немедленно. «Хорошо, вечером я пойду к Натали и все ей скажу». Он посмотрел на Анне. «Ты должна знать, что я тебе оставляю тот дом, что стоит в парке, двухэтажный, для гостей. Я давно тебе хотел сказать об этом». Анне покраснела и замахала руками. «Рихард, что за глупости? Во-первых, ты жив и здоров, и нечего сейчас об этом говорить. Во-вторых, мне ничего не нужно. Я буду сдавать свою вторую квартиру, и мне вполне хватит на жизнь. Нет-нет, я не приму столь дорогого подарка». Фрайбах стал суровым. «А вот это, маленькая Анне, позволь решать мне. И не желаю больше говорить на эту тему». Анне поняла, что спорить бесполезно. Да и дом этот, по правде говоря, ему не нужен, а ей пригодится. Она сможет переехать сюда и сдавать весь свой этаж. Ей почему-то очень не хотелось жить там. Тени двоих будто поселились в ее доме. Тут же Анне спохватилась. Она решает, как бы уже примеривая кончину Рихарда, как она смеет. Но Фрайбах будто подслушал ее мысли. Он сказал: —